Чем бы ни руководствовался отец, составляя завещание, он поступил правильно. Свались огромное состояние со всем беспокойным хозяйством на нее, на мать, на Андрея, оно бы их раздавило. А зато Константин, который плотно работал с отцом последнее время, сможет удержать все в руках. А она? Она свободна. По-настоящему свободна. Тех денег, что оставил ей отец, достаточно, чтобы безбедно жить на них до конца дней. Но это вовсе не тот кусок, из-за которого кто-то станет ее убивать. «Трогательная история», — подвела черту Александра. «Я рада, что ее услышала. Но встретиться с тобой хотела не из-за нее». «Тогда из-за чего?» — Константин сжал ее запястье. То, что промелькнуло в его глазах, было так похоже на надежду, что она невесело усмехнулась. Не было у них никаких надежд. «Я хочу забрать своих котят». Александра осторожно высвободила свою руку. «И все на этом». Он кивнул, принимая ее решение. «И что ты собираешься делать?» «Уехать», — сказала она уверенно. Она решила это только что, прямо сейчас, в ту самую минуту, как прозвучал вопрос, и сразу же поняла, что решение правильное, единственно верное. Не возвращаться в университет, не встречаться с Демидовым она не хотела. И ходить по городу, где всегда была возможность встретить Константина, она тоже не хотела. Угадывать его в каждом прохожем, обмирать, заметив отдаленно похожее лицо, шарахаться от миражей — нет уж, спасибо. «Я решила уехать», — повторила она.